Перечин сел на кнопку. И с этого момента его жизнь резко переменилась. Из задумчивого, тихого человека Перечин стал форменным негодяем. Он отпустил себе усы и в дальнейшем подстригал их чрезвычайно неаккуратно. Таким образом, один ус его был всегда длиннее другого. Да и росли у него усы как-то косо. Смотреть на Перечина стало невозможно. К тому же он еще отвратительно подмигивал глазом и дергал щекой. Некоторое время Перечин ограничивался мелкими подлостями, сплетничал, доносил, обсчитывал трамвайных кондукторов, платя им за проезд самой мелкой монетой и всякий раз не додавая двух, а то и трех копеек. Среда, 14 октября 1940 года.